Микитка бегал вокруг стола, угодливо заглядывал каждому в лицо, хихикал, кудахтал, как курица. «А ты допивай, допивай, а то, глядишь, я допью!» «Хи-хи!» — суетился Микитка и, между прочим, плел о какой-то бабе Авдотье из деревни Заболочье. Как эта баба Авдотья из деревни Заболочье с попом-то тогосеньки того погуливала, значит. А может-то этой бабы Авдотьи о ту пору не было в деревне Заболочье. Муж-то ейный в солдатах был, долгогривый и повадился, что ни ночь, что ни ночь. Трещал Микитка со двора да в клеть, из клети да в сенцы, спасу нема. Тут наши ребята, подкузьмиловские которые. Вдруг медведь бац кулаком по столу и к Афоне. «Чего сердце разверидил? Веди, говорю. Куды? Туда!» Афоня полуоткрытым глазом посмотрел на медведя. «А врешь? Эр-бурдыр!» — буркнул медведь. «Поглядишь! Лёшка!» Афоня вскочил, обхватил медведя и чмок его куда-то в ухо, в нос. «Лёшка, друг, эх ты, чего расселись!» Накинулся он на приятели. «Встать, встать, говорю, айда!» «Айда, так айда!» — пробормотал Агей, продолжая сидеть. Он был пьян в доску, в стельку. Ему не встать было. «Айда, так айда! Чего там? Чего там, раз его?» Согласно кивнул старик, человек Божий пахом. «Сказано айда, нехай айда, мы могим, могим, это мы могим!» Радостно захлопотал Микитка и принялся тормошить Ермила. Облокотившись на стол, открыв рот, Ермил храпел на весь шинок. «Вставай, дурня, идти надо!» «Надо, дык, надо!» Не подымая головы, проворчал Ермил. «Идти, дык, идти! Я что? Хр-р-р-р-р!» В таком вот порядке. Впереди Афоня, за Афоней медведь, за медведем Агей, за Агеем пахом странник, человек Божий, за пахомом Микитка Валдырь, за Микитка Ермил Лопухинский. И вышли они на улицу. Вышли и чуть не ослепли от блеска. Что такое делается, братцы? Над Лиховом раскинулось синее-синее небо. На небе пылало огромное солнце, и от солнца все небо трепетало, дышало, искрилось. По нем скакали белые молнии, и от края до края, как ворота, встала радуга. Или это спьяну так казалось, а на самом-то деле было то же, что час, что 2 часа назад. Пустое, бледное от жары небо, и на небе тусклый диск. В Полесье в знойный летний день людям морочится всякое, тем более спьяну. «Светит солнце днат», — запел Микитка, но вдруг оборвал, вытянулся, застыл. Он услыхал звон бубенцов и вслед за тем грохот колес по мосту. Микитка посмотрел. И что же? По мосту к базару в облаке пыли несутся во весь карьер 6 подвод. Кони украшены цветами и лентами. К дугам подвешены бубенцы, а на подводах тесно в обнимку сидят парни, девки в новеньких поддевках, в узорчатых платках. Парни на гармошках наяривают, девки песни орут. Слова не понять какие, а мотив звонкий, разудалый, и все надо. Ай да да, дай да, дай да да. «Ух ты, свадьба!» — обрадовался Микитка и, подтянув веревку, которая ему служила за место ремня, побежал за последней подводой. «Погоди!» — кричал он. «Подсади!» Парень погоняло, толстый ребой, перегнулся, размахнулся и вытянул Микитку кнутом по лицу так, что через всю щеку от уха до подбородка лег синий шрам. «Гостинец тебе, Микитка!» — крикнул парень и заржал. «От жениха! Ой!» — взвизгнула курносая девка в красной кофте и в мужских сапогах. «Ой-ой! О-о-о!» Загрохотал весь свадебный поезд. 39 здоровых глоток. Так, с песней, с визгом, с криком, под звон бубенцов, под гармонь, под воды пронеслись через базар и пропали. Снова стало тихо и пусто. Только пыль еще клубилась в воздухе, все улечься не могла. Микитка оглянулся. Никого, один он, и на свадьбу не попал, и рожу окровавил, и от компании отбился. Не везет ему чего-то. Однако, куда они, дьяволы, девались? Вышли все вместе, честь честью, и вот на тебе пропали. «Жеребцы!» — ругался про себя Микитка. «Пьяницы!» Нашел он всю компанию на поляне в конце Лихова, у Логаковского дома. Они стучались под ворота, матерились, матюгались, требовали, чтобы их пропустили к хозяину, к урке. Разговор им до него, до урки, ну... А ворота не открывались. Были тут все. И Афоня, и Медведь, и Агей, и Пахом, и Ермил Лопухинский. Какое дело было этим трем до Логака, мало понятно. Ни один из них не был ткачом. Но шумели они никак не меньше Афони и Медведя. «Не пустишь, так расшибу!» — бормотал Агей, тощим своим кулачком барабаня в ворота. «Разнесу в дым, в дым, в дудку, в душу!» — лопотал Пахом, размахивая посохом. «В душу раз!» — сипло командовал себе Ермил и тяжелым подкованным каблуком легал к калитку. «Раз-два! Взяли!» А в ответ из-за ворот слышался пронзительный голос китайца. «Кыш, калашники! Кыш-мыш!» Только Микитка, вновь примкнув к компании, собрался было пойти на последний решительный штурм ворот, как на поляне появился хромой Гирш. Он ковылял очень скоро, торопился, и злой был, лицо черное, как уголь. Он подбежал к Афоне и, молча, не говоря ни слова, изо всей силы толкнул его в грудь. Афоня опешил. «Что ты, Гришка? А ты что, очумел? Пшел отсюда?» «Ладно, Гришка, виновата, — сказала Фоня. — Мы ведь это так, спьяну. «Спьяну, спьяну!» — сердито крикнул хромой. «Я тебе покажу, спьяну! Пшел отсюда, говоря тебе! Сейчас, Гришка, сейчас!» Афоня уж и сам-то понял, что маху дал. «Сейчас пойдем, погоди! Вы пошли!» Хромой стоял у ворот и ждал, пока все до последнего, до Микитки, не ушли с поляны. А потом, сразу как-то осев, сутулившись, устало побрел в местечко, к Файче, в ковчег,